Логика у нее была любопытная, хотя известная. Не мытьем-то катанем, отыскать, увидеть бывшего мужа. Когда Поспелов, ваш бывший муж, закончит работу и вернется в Москву, я вам гарантирую встречу, хоть очную, хоть какую ставку, но пока мы теряем зря время. Какой вы толстокожий, непрошибаемый, — горько вымолвила она, — полковник Луговой совсем не такой, как вы. Скажите, женщина, которая живет сейчас с Георгием, смелая женщина, способна на самопожертвование? Безусловно. Она очень мужественная женщина. Кошмар! Как Жоре не повезло! Рядом мужественная женщина! Ужас! Что плохо? Что опять плохо? Жалко Георгия. Жить с мужланкой невыносимо. Вы же сказали, мужественная. Нет, она женственная. Чего, собственно, хотите? Заремба начинал злиться. «Защитить Георгия от опасности! Мне стало известно, в какие дни и часы ему угрожает опасность, а защитить его могу только я или женщина, готовая к самопожертвованию». «Ах, какие пылкие слова и речи!» Про себя позлорадствовал полковник. «Где ж ты раньше-то была, защитница? Успокойтесь, сударыня!» Однако ласково сказал он. Его защитят, если он сам не сможет защитить себя. Вы в этом уверены? Безусловно. Но как? Ни Георгий, ни его женщины не знают опасных дней. Вы их знаете? Если б я не узнала, не пришла бы. Что, составляете гороскоп? Нет. Я стала чувствовать, когда его поджидает опасность. Когда и где? Она посмотрела глазами чистыми и пронзительными. Я вижу картины и знаю, что так будет. Это картины из будущего. Поверьте мне, я не обманываю, и я должна быть с ним хотя бы в эти часы. Полковник Заремба занимался разгадкой феноменов, хитросплетениями обстоятельств, отдающих мистикой, одним словом, вещами запредельными и малопонятными. Однако слабо верил в способности экстрасенсов, гадалок, предсказателей и особенно подобным ясновидящим экзальтированным особам. Но прокапризничала мисс Очарование, прохлопала, упустила мужа, и теперь правдами и неправдами стремится заполучить назад, купить, провести на мякинь, стать нужной, сделать его зависимым от ее феноменальных способностей. Женская логика и способы старые, как мир. — Вижу, не верите мне, — определила Соломина. — Хорошо. Все же очень просто проверяется. Я скажу, что уже было с Георгием, когда он стоял в шаге от гибели. А вы его спросите. Так ли все было? Сейчас я опишу все, как было. Сейчас. Это уже в прошлом, поэтому нужно вспомнить. Соломина откинулась на спинку кресла. Прикрыла глаза. Заремба слышал я и не такие росказни, поэтому ждал терпеливо, готовясь опровергать. Опасности, ставящие под угрозу жизнь фермера в горячем урочище, пока еще не наблюдалось, иначе было бы немедленно доложено. Окно раскрыто, шторы опущены, балконная дверь, да, открыта балконная дверь, не поднимая век, заговорила она. Почему-то под балконом вода. Шторы полощутся на ветру. По воде идут люди, много людей. Нет, это не люди, это призраки, мертвецы, кричат что-то. — О-о-о! Плохи твои дела, мадам! — мысленно пропел Заремба. — С головкой непорядок, прошу вас. — Закройте рот, — уточнувшись, попросила Соломина. — Ваши золотые зубы мешают сосредоточиться. Полковник оценил ее непосредственность. Как возможно было прожить с ней целых 8 лет? Бедный Поспелов. Закрыл, — сказал он. — Дышать позвольте. Георгий стоит на балконе с ружьем, — снова заговорила она, будто бы находясь в трансе. — За спиной. Не вижу, кто за спиной. Какая-то тень. И мертвецы. Они стреляют. И Георгий стреляет. Битое стекло. Женский крик, ружье упало в воду, но он жив. Вижу, как он стоит за стеной, на руке кровь. Все, больше ничего,